Вопрос майора Малининой. Как давно воруют наркотики на центральном аптечном складе? Ответ. Я работаю на своего шефа 3 года и знаю, что наркотики мы получали оттуда с самого начала моей работы. А что было до меня, я не знаю. В дверь кабинета для допросов заглянул дежурный начальник караула. «Товарищ следователь, вас к телефону у дежурного по городу». Пришлось прервать допрос. К тому же время приближалось к 11. Было уже 22:45, а после 23 допрашивать заключенных и задержанных запрещено. Мы с Малининой вышли из Петровской тюрьмы и двинулись через темный двор. Она к проходной, к выходу, а я к дежурной части. Возле курилки мерцали светлячки, папирос и сигарет, и какой-то голос рассказывал. «Он ее 1:20 пашет, а весь мур по радио слушает. И в это время Щелоков входит, министр». Я усмехнулся, подумал, вот так возникают легенды, и вошел в здание дежурной части. Коридор первого этажа оказался полон людьми. Больше 40 человек сидели и стояли тут возле дверей кабинетов, как пациенты на приеме в зубоврачебной клинике. Я спросил у караульного, что это значит. Оказалось, это арестованные по делу Долгособурова торговцы наркотиками, которых свезли сюда со всего Арбата и центральных московских гостиниц. Я поднялся на 2-й этаж в зал дежурного по городу. Усталый полковник Серебренников кивнул на лежащую на столике телефонную трубку. «Тебя какая-то дама разыскивает, говорит по срочному делу». «Кто?» «Из «Комсомольской правды», фамилию не называют». Я взял трубку. «Слушаю, Шамраев». «Игорь Иосифович?» «Да-да». «Добрый вечер. Извините, что я вас разыскала. Это Инна, машинистка из «Комсомольской правды». Вы меня помните?» «Еще бы я не помнил. Черные глаза». «Конечно, помню, Инна. Что-то случилось?» «У меня есть важные новости про Вадима. Я вас слушаю». «Я не могу по телефону». «Вы должны приехать ко мне и поговорить с одним человеком. Вы можете приехать сейчас, а то он улетает». «А могу я приехать не один?» «Я не знаю», — замялась она. «Я сейчас спрошу». «А с кем вы хотите приехать?» «С друзьями». Наступила пауза. Трубку на том конце провода явно прикрыли ладошкой. Я ничего не слышал с минуту. Потом Инна сказала: «Игорь Иосифович, вообще-то он хочет говорить только с вами. Ну, если вы требуете...» «Я ничего не требую, я просто проверил, не угрожает ли вам кто». «Нет-нет, что вы, это свой человек. Просто он боится. Я не могу по телефону. Пожалуйста, приезжайте. Это важно, честное слово, важно». «Уже еду. Напомните номер дома, Инна. 12-я парковая, 17, квартира 73. И телефон на всякий случай». Я оставил дежурному по городу телефон этой Инны, сказал, что буду там через 30 минут, и пошел вниз к дежурной машине. Но в коридоре на 1-м этаже задержался. Тут перед арестованными спекулянтами-наркотиками стоял Светлов, держа необычную речь. «Сегодня каждый из вас получил партию наркотиков от Германа Долгособурова. Поэтому вы задержаны, и вам будет предъявлено обвинение по статье 224. Но допрашивать вас после 23:00 мы не имеем права. А сейчас 22:56. То есть через 3-4 минуты вас отправят в камеры внутренней тюрьмы Петровки, и допрос продолжим завтра. Но некоторые данные нам нужны срочно, сейчас. Мы ищем опасного преступника, и тот, кто нам поможет, имеет шанс немедленно пойти домой вчистую. Этот преступник — приятель Долгособурова по имени Борис. Он врач, 27 лет, приехал из Баку в Москву 2 года назад. Работает либо психиатром, либо психотерапевтом, либо анестезиологом. Ездит на санитарной машине типа «Рафик». Я даю вам слово офицера, что тот, кто сейчас назовет мне его координаты или хотя бы фамилию или место работы, тут же пойдет домой чистый. Я даже дам машину до дома». «Ай да Светлов! Допрашивать после 23:00 он, видите ли, не может, а предлагать жуликам открытую сделку... Впрочем, нам сейчас действительно не до церемонии. Неделя, которую дал генеральный, истекает, а Белкина как не было, так и нет».